Лично мне поездка на барже тоже понравилась, но по другой причине. Речка широкая, прямая, скрытых от сенсорики лакун почти нет, следовательно, мест для засады тоже не особо много. Нет, конечно, профессионала трудности не остановит, он найдет способ хотя бы дальнобойной техникой с берега долбануть, ну так для того печати и существуют. Превратить корабль в плавучую крепость любой мастер Узумаки сумеет. Намного меньше порадовал порт, в котором мы сходили на берег, большой, людный, круглые сутки переваливающий с кораблей или на корабли десятки тонн товаров. Придется организовывать собственную пристань, в толпе может случиться все, что угодно. Чтобы не терять время даром, я старалась занять учеников тренировками или давала теорию. Проще всего было с Сачика-чан, показала ей пару сенсорных техник и время от времени проверяла исполнение. Когда чакра у девочки заканчивалась, рассказывала ей о марионеточниках Суны, больших любителях швыряться чем-нибудь ядовитым. Она слушала и мотала на несуществующий ус. Намного сложнее пришлось с мальчишками, потому что они, как и все молодые узумаки, обладали гигантских размеров шилом в заднице и постоянно отвлекались на что-то интересное. Наконец, мне это надоело, я наложила на каждого подавляющую работу очага печать, временную, конечно же, нагрузила их бревнышками и заставила так бежать. Не хотите работать головой, будете работать ногами. В целом, путешествие проходило спокойно, за все время пути случился только один инцидент, точнее говоря, не случился. Мы остановились на ночлег. Тракт являлся довольно старым и обжитым, даже в тех местах, где по каким-то причинам не стояли гостиницы или постоялые дворы, находились особые площадки с благоустроенными кострищами, родничками и обязательными часовенками богов-покровителей дороги. Вот на такой площадке мы и заночевали. Перед рассветом я встала, тихо покинула повозку, не разбудив попутчиков, убедилась, что Хироши не спит, а бдит на посту, и тихо углубилась в лес. Не столько движение, сколько смутное ощущение чужого присутствия заставило меня обернуться и вопрошающе склонить голову. «Прошу прощения», Кушина-сама, шиноби, одетый в форму глубины, глубоко склонился, прижав правую руку к сердцу. «Мы заметили впереди отряд разбойников. 32 человека, у одного чакра на уровне генина, вооружены копьями, ножами и луками. Прикажете устранить, не считая нас, под командованием Македона десяток воинов, из них трое с хорошо развитым очагом, и полтора десятка слуг с ножами и в способных задержать скользящий удар в стёганках. Так что я покачала головой, отказываясь. Слушаюсь, Кушина сама. На первых миссиях генинов стараются не допускать до схваток, неважно, с каким противником. Щенят к крови приучают постепенно. Поэтому, если завтра увижу, что бандиты собираются напасть, шугану их техникой, не доводя до драки. Только сомневаюсь я, что они нападут. Ну не идиот же их предводитель. С десятком обычных бандюганов воин средней руки расправится играючи, и все это знают. Нападение действительно не последовало. Впрочем, провалившаяся засада тоже принесла пользу, позволив проверить наблюдательность Сачика-чан. Девочка заметила выставленных бандой постовых, это ей в плюс, однако не обратила на них внимания, что минус. Ну сидят два парня в стороне от дороги и сидят, подумаешь, опыта ей не хватает. Одним словом, путь до Курама приятно поразил тишиной и спокойствием, насколько вообще возможна тишина в обществе трех любопытных подростков, впервые выбравшихся за пределы деревни. Там Македона с облегчением распрощался с нами, все-таки его здорово напрягало мое общество, и наша команда легкой трусцой направилась на юг, в Гицу. Почему мы не используем воздушные суда? Иногда мне кажется, что общение со мной Кейтара саму забавляет. Проскальзывает в его тоне нечто снисходительно дружелюбное, словно у взрослого, глядящего на попытки ребенка казаться серьезным. Ну, если учитывать его меру ответственности за принимаемые решения и мою, то сравнение вполне корректно. Почему же не используем? Используем. Просто редко. Я не видела ни одного. Их сбили в самом начале войны. Узушия принадлежало 12 воздушных кораблей, крепких, надежных, вместительных, настоящие шедевры искусства Фуин. Всех уничтожили. Сейчас в подчинении у Саски сама есть парочка специализированных летающих лодок, но они предназначены для особых случаев и используются редко. Причина – заметность. Никакие маскирующие печати не справятся с излучением, идущим от поднятого в воздух объекта. Вы не забывайте, Кушина-сан, у земли уровень сен-чакры намного выше, сенсором работать сложнее, а вот в небе плотность помех не столь велика, и любой объект считается вражеским по умолчанию. Именно, кивнул глава семьи, сбить воздушный корабль относительно просто, достаточно всего-то десятка человек, владеющих техниками Фуаутона Аранга, или уметь создавать техники Катона с элементами искусственного разума, вроде того же огненного дракона. В то же время, строить корабли и долго, и дорого, и неэффективно, потому что в соревновании брони и меча победу уверенно одерживает меч. О гражданском использовании воздушных судов я даже не заикалась. Дело не в цене, тут вступали в действие соображения престижа и классового неравенства. Ни один даймё не допустит, чтобы кто-то посмел смотреть на него сверху. Во всех странах существовали указы, прямо предписывавшие казнить любого человека, осмелившегося посягнуть на право верховного правителя страны единолично общаться с небесами. Исключение не делалось даже для членов правящей фамилии. Закон не распространялся только на шиноби и некоторых жрецов, да и то у последних были свои ограничения. Тем не менее, Китара сама, я рекомендую просчитать возможность воздушного маршрута, хотя бы частично. Да, наземный маршрут через страну огня относительно безопасен, но только при условии лояльного отношения к нам руководства Канахи. В противном случае, продолжать я не стала. Мы оба понимали, что Хокаге и его ручные старейшины вряд ли обрадуются попытке Узушия сорваться с крючка. Чисто морской путь вы отбросили, слишком много угрожающих факторов. Кири, Кума, та же Канаха, в стране огня хотя бы примерно представляешь, с какой стороны ждать угрозы. Действительно, сухо усмехнулся Китара сама. Хорошо, мы подумаем насчет постройки летающего судна. В конце концов, иметь подобный инструмент не только престижно, но и работа ему найдется. На что еще мне следует обратить внимание в вашем докладе? На личности руководителя филиала в ГИЦУ. До конечной точки нашего путешествия, портового города на берегу Хангури, мы добежали быстро. Генины не спрашивали, почему мы отправились туда, а не домой, им хватило сообщения, что мне в ГИЦУ надо по делам. Никаких опасностей по пути не встретилось, несчастных случаев не происходило, власти Хиноку нехорошо относились к Узумаки и препятствий нам не чинили. Сложности начались в самом филиале. До меня не сразу дошло, что общаться с местным главой, Киничи сама, бесполезно. Надменный, напыщенный, тщеславный он оказался полным чудаком на букву «М» и, пожалуй, больше о нем сказать нечего. Реально делами рулил его зам, очень толковый тип. Тем не менее, периодически в Киничи сама просыпалась жажда деятельности, он отвлекался от наложниц, вина, наркоты и начинал руководить. Последствия разгребали, судя по прозвучавшим легчайшим намекам, долго и всем коллективам. Одно дело, когда самодур сидит в заштатном подразделении и ни на что не влияет, и совсем другое, если он стоит во главе филиала, являющегося одним из ключевых точек масштабного проекта. Во втором случае его надо срочно менять, ибо цена вопроса очень высока, намного выше, чем стоимость головы одного человека, пусть и принадлежащего к правящей ветви великого клана. Так я и объяснила свою позицию начальству. Боюсь, с этим могут возникнуть сложности, неожиданно нахмурился Китара сама. Официально Киничи сама считается сыном господина Фумиа, введенного в правящую ветвь за многие достоинства и верную службу на благо клана. Однако поговаривают, что на самом деле его отцом является куда более высокопоставленная особа, чей-то бастард. Ну, бывает, развлекся аристократ с приглянувшейся красавицей, заделал ребеночка, а жениться не может или не хочет, и чтобы прикрыть неприглядную ситуацию, выдает ее замуж за верного слугу, в качестве благодарности возвысив положение последнего. Только с чего бы это Китара сама выразительно смотрит и поглаживает пальцами мон, вышитый на отвороте кимоно. О-о-о, круто. Если придурок из ГИЦУ отпрыск Узукаге, то у нас проблема. Странно, что я не слышала о нем раньше. Киничи сама редко покидает свое поместье, а филиал в ГИЦУ до недавнего времени не представлял интереса в силу удаленности от Узушия или Канахи. Скорее всего, Киничи где-то напортачил и его сослали в почетную ссылку с наказом не высовываться. Вот он и сидит там, потихоньку плесневея. И что нам делать? Ладно, Кушина-сан, это уже не ваша забота, вздохнул патрон. Я подумаю, какой выход можно найти. Что касается воздушного корабля, то, полагаю, имеет смысл донести ваши соображения до Саски сама, ему будет проще обосновать строительство нуждами своего ведомства. Так что жду вас через 3 дня. В это же время. «Как пожелает мой господин». Я не спросил, «Вы довольны своими генинами? Они хорошо себя показали на первой миссии, пока рано судить». Миссия вышла на диво спокойной. Они старательны и не делают откровенных глупостей, чего еще желать от учеников. «Да, пожалуй, что ничего», — засмеялся Кейтара сама. «Он меня понимает». Едва заняв джонинскую должность, ему всучили учебную команду, которую пришлось во время войны учить, выводить в поле и вытирать сопли. Сейчас те генины стали чунинами и вроде работают самостоятельно, но память осталась. Перед штормом не следует считать, будто бы освоение нового крупного торгового маршрута целиком и полностью лежало на моих плечах. Вовсе нет, подобные проекты одному человеку не вытянуть, тут нужна команда из нескольких десятков специалистов. Я неплохой иренин, хороший боец, прилично разбираюсь в фуиндзюцу, но экономику и юриспруденцию знаю в пределах, необходимых аристократу, и не более. В некоторой степени выручает запас знаний из прошлой жизни, все-таки высшее образование я почти успела получить, теоретическое понимание процессов есть, практики нет от слова совсем. Официально руководство проектом возложено на Кейтара сама, по факту дело на личном контроле у Зукаги и совета старейшин. Слишком серьезные последствия у этого решения, ведь клан, по сути, намерен сменить стратегию своего выживания. Причем впервые за долгое время семьи правящей ветви едины в своем решении и совместно работают над общей задачей, не ставя друг другу палки в колеса. Точнее говоря, глава ветви Узу и по совместительству повелитель клана с радостью затормозил бы процесс, но на него идет такое давление, что попытка помешать смене вектора политики равнозначна отставке или даже дворцовому перевороту. Верхушка Узумаки после окончания Второй войны оценила потери, взвесила скудные приобретения и пришла к выводу, что текущий курс нуждается в некоторой корректировке. Да, если бы не союз с Канахой, клан бы погиб, раздавленный одной из великих деревень, скорее всего, туманом. Однако, чем дальше, тем четче становилось видно, что мы теряем свою самостоятельность и превращаемся в вассальный придаток листа, чего нам совершенно не хотелось. Выход виделся в создании крепкой коалиции малых деревень, самостоятельных в плане экономики и внутреннего управления, и чьи военные силы находились бы под единым командованием в военное время. Концепция принадлежала зеленой семье, они же ее активно продвигали на дипломатическом поприще. Мы, алые, обеспечивали внешнее прикрытие, делая вид, будто нас интересуют деньги и только деньги, а на кура лежало обеспечение безопасности. Семья Узу действует в Канахе, она должна убедить наших старых союзников Синджу, что между нами ничего не изменилось, и по возможности смягчить реакцию верхушки листа, когда коалиция будет сформирована. Словом, пока я прорабатывала особенности маршрута, с деликатной помощью более опытных специалистов из побочных ветвей, Кейтара сама обеспечивал всю техническую сторону вопроса. Информации к нему стекалось намного больше, чем ко мне, и была она более разноплановой. Неудивительно, что доклад, побывавший на Южном архипелаге команды, первым попал к нему. Взгляните на это, мой патрон высыпал из полотняного мешочка с десяток мелких жемчужин и пододвинул их ко мне. Что можете о них сказать? Дешевка, сходу определила я. Обычный морской белый жемчуг, да еще и не самого высокого качества. Блеск тусклый, размер мелкий, форма рисового зернышка тоже уменьшает стоимость. Если планируете покупать, цену давайте самую маленькую. Все, больше ничего не скажете? Я посмотрела на откровенно улыбающегося Кейтара сама и придвинула кучку поближе. Должен быть какой-то подвох, иначе с чего ему смотреть с таким самодовольным видом? Положив пару крошечных горошин, я покатала их по ладони, заново оценивая качество драгоценностей, затем, повинуясь неясному предчувствию, подала мизерную порцию чакры. Есть отклик. Попробовала еще раз, убедилась, что мне не показалось. Какой-то закрепитель, чье производство? Природный. Трое наших новоиспеченных чунинов взяли длинную миссию в страну моря и там случайно обнаружили этот жемчуг. Где конкретно его добывают, неизвестно. И в каких количествах, тоже неизвестно. Конечно, вряд ли в больших, иначе мы бы давно о нем знали. Изготовить печати в определенном смысле проще, чем сохранить. Для создания фуин-шиноби, при необходимости, может воспользоваться собственной кровью. Чем больше добавлено в чернила, тем лучше. Мастера так вовсе прикосновением печати ставят, и ничего, те прекрасно работают. Проблема в том, что искусственные чакроканалы недолговечны, По мере высыхания чернил чакра испаряется и схема перестает работать. Причем хорошо, если просто перестает, может и рвануть. Предки экспериментировали с составами долго, сейчас существует около 200 разновидностей чернил, как универсальных, так и для специализированного начертания. Во всех используются так называемые закрепители, вещества, не позволяющие чакре испаряться. Чем качественнее закрепитель, тем меньше потери и тем незаметнее печать. Самыми лучшими считаются природные из лесов Синджу, мы с ними давно работаем и прекрасно изучили все особенности, затем идут другие, менее известные, но тоже природные, и в самом низу болтаются искусственные, изготовленные в песке по неизвестной технологии. Мы, безусловно, с Синджу союзники. Тем не менее, закрепителя никогда не бывает много, это раз, стоит он дорого и поэтому, если есть возможность уменьшить издержки, ей надо пользоваться, это два и, наконец, каждый новый вид закрепителя означает новые, улучшенные печати. Три причины, по которым имеет смысл наложить лапу на месторождение. Вы намерены послать еще одну команду для разведки, Китара сама, Южный архипелаг далековато. Да, совсем дикие места, согласился господин, там даже пристойных кланов шиноби нет. Тем не менее, я хотел бы, чтобы вы лично отправились туда и разыскали место созревания этого жемчуга, но моя работа практически закончена. Докладом я доволен, рекомендации учту, с оставшимися мелочами вполне справятся ваши заместители. Сказать по правде, сделанные вами расчеты сил обеспечения вызвали серьезные споры в Совете Старейшин, однако опровергнуть их у наших противников не вышло. Большое достижение. Тем большее удивление вызывает факт замаскированной ссылки. Во всяком случае, я не вижу другого объяснения тому, что меня удаляют с острова в тот момент, когда проект вышел на конечную стадию. Китара сама утомленно вздохнул. Он, кажется, иногда сожалел о своем разрешении говорить прямо, не соблюдая этикет. Уверен, подходящее объяснение найдется. Ваша репутация не пострадает. Все равно я не понимаю, зачем поручать мне миссию, с которой справится команда простых чунинов. Потому что простые чунины вряд ли смогут оценить возможность создания жемчужных плантаций и всей сопутствующей инфраструктуры. Я удивленно хмыкнула. Не вы ли, Китара сама, некоторое время назад объясняли глупой женщине, сколь недопустимо в тяжелое время распылять силы и почему, с тех пор что-то изменилось? Мы же не отказываемся от сети филиалов, улыбнулся патрон. Одним больше, одним меньше. В данном случае простым филиалом не обойтись. Моя ответная улыбка вышла не менее благостной. Большое расстояние от метрополии, большие подконтрольные площади, то есть много охранников. Нестандартные системы обнаружения, заточенные под конкретную местность, следовательно, постоянное пребывание как минимум одного мастера Фуин. Закрепитель новый, его свойства и особенности созревания неизвестны, то есть специалисты станут жить там долго и, вероятно, с семьями. Значит, население большое и нужен Ильинин, не полевой, а полноценный, минимум в ранга. Добавь библиотечку, и получишь деревеньку какого-нибудь мелкого клана шиноби. Упоминать я об этом не стала, но, думаю, Китара сама недосказанное понял. Ну, сильная охрана там не нужна, заметил он. Как я уже сказал, серьезных угроз в том регионе нет. Сомневаюсь, что на весь архипелаг найдется хотя бы трое джонинов по классификации листа. Тем не менее, вы правы, если место нам подойдет, ему предстоит стать чем-то большим, чем очередной укрепленной факторией. Почему? Потому что наши переговоры с облаком плавно заходят в тупик. Мы просто не можем предложить им столько, сколько предлагает туман, пожал плечами мужчина. Малые деревни, которые мы пытаемся объединить в союз, против самой идеи не возражают, но пытаются выторговать наилучшие для себя условия. А время-то идет. Поэтому некоторые из старейшин считают нужным подготовить своеобразное убежище, чтобы иметь возможность переселиться туда при наихудшем развитии событий. Логично. И прецедент есть, легенды гласят, что на Узушия клан пришел, спасаясь после поражения от сильного врага на континенте. Однако, если прятаться и пережидать трудные времена нам не впервой, то возникает логичный вопрос. Почему не Коноха? Почему не Коноха? Повторила я вслух. Там мы будем одними из многих. Там нам вряд ли позволит остаться великим кланом, мрачно сказал Китара сама. От Синджу осталась тень былого величия. У Хьюга чудовищные внутренние проблемы. Учиха пока держится, Только надолго ли? Узумаки должны остаться самостоятельными, свободными. Не получится, Китара сама. У эпохи скрытых деревень свои законы, одиночка в ней не выживет. Пусть так, мы все равно должны попробовать. Похоже, дела идут совсем плохо, раз наши правители рассматривают варианты с бегством. Я вздохнула и слегка поклонилась. Разумеется, Китара сама, ваша воля будет выполнена. Моя команда возьмет миссию на Южный архипелаг. Мы отыщем источник жемчуга и оценим его расположение со всех точек зрения. Значит, они наконец-то решились. Будь моя воля, давно бы создавали по-настоящему скрытое поселение в тихом месте, но в совете у нас заседают типы упертые, закостенелые в представлениях о величии Узумаки. Если бы не проредили их в последнем штурме под конец войны, если бы своими глазами не увидели, да, туман мог бы победить, просто не захотел платить запрошенную цену, старейшины никогда бы не согласились что-то менять. Понесенные потери заставляют их искать новый курс. Давно пора. Конечно же, командировка на юг началась далеко не сразу. Сначала не менее месяца ушло на подтягивание хвостов и окончательное закрытие дел по своему участку работы. Основа действительно уже была заложена, и замы доведут оставшиеся шероховатости до ума. Тут Китара сама прав. Но мои помощники принадлежали к младшей ветви и возможностей у них меньше. Образно выражаясь, в те двери, которые передо мной открывались сами, им приходилось долго и настойчиво стучаться. Поэтому я старалась сделать максимум возможного в оставшееся время и раскидывала свои обязанности так, чтобы работа не пострадала. Одновременно готовилась легенда. На первом слое пошла информация, что недолюбливавшие меня аристократы из свиты Узукаги с тревогой восприняли мои успехи на новом поприще и подсуетились, организовав миссию в дальние страны. Дескать, не желали снова награждать раздражающую бунтарку. Для всех осведомленных о моих сложных отношениях с вышестоящими, этой причины должно хватить. Оставшимся преподносился второй слой, попытку заключить договор поставки с даймё моря. Родичи из зеленой ветви не преуспели, точнее говоря, решили, что овчинка не стоит выделки, однако якобы Китара сама решил немножко залезть на чужое поле и послал свое доверенное лицо. Для внешних наблюдателей поездка вовсе должна выглядеть цепью случайностей, когда в результате последовательно заключенных контрактов мы сначала окажемся на юге страны огня, затем в стране чая и оттуда переберемся в море. По крайней мере, прикрытие хорошее организовали. Сначала за моей командой глубина присмотрит, в чае их сменит сработанная тройка опытных чунинов, тоже плывущая на юг. Единственный минус – придется провести тайную встречу с одним из местных князьков, официально желающего закупить печати для даймё, но по факту работающему на себя. Хотя, может, получится ему что-то пристойное втюхать. Ученикам ничего говорить не стало. Ограничилось сообщением, что миссия, возможно, окажется долгой и займет не один месяц. Матери и сестре тоже ничего не собиралась объяснять, но у них-то возможностей больше, они в аристократической среде общаются и в курсе всех текущих сплетен, поэтому кое-какие объяснения пришлось дать. В ответ выслушала много интересного. Ты ведь помнишь, что у Китара сама есть невеста и свадьба назначена на эту осень? Конечно, не могу сказать, что одобряю его выбор. Слово «выбор» тут вряд ли уместно, но в общем ты права, Мидоричан, капризная сучка, признала Юмика сама. Как всегда, деликатностью в оценках она не страдала. Поговаривают, он хочет разорвать помолвку с внучкой Узукаги. Я скривила губы в скептической усмешке. Да, это сложно, признала Юмика сама. Однако, учитывая ее характер и прочие факторы, шанс есть. Знаешь, кого прочит ей на замену? Да мало ли их, тебя, совершенно серьезно сказала приемная мать. Удивление мое было настолько велико, что выразилось в совершенно непристойном схренали. В ответ мгновенно прилетел подзатыльник. Общение с представителями младшей ветви плохо сказывается на твоих манерах, ледяным тоном заметила Юмика сама. Следи за языком. Хай-хай, Ака сама, извинилась я. Так что насчет меня, ты красивая, сильная кунаичи высокого происхождения, которую часто видят в его обществе. Вспомни, сколько раз в неделю вы встречаетесь. Так по работе же. И что? То, что я Китара сама нравлюсь как женщина, я знала. Такие вещи чувствуются, мужской интерес не скрыть. С другой стороны, он не единственный, на меня многие обращали внимание, внешностью камень обделили. Но господин никогда не давал понять, будто бы на что-то рассчитывает в личном плане. Комплименты, конечно, делал, куда же без них, так положено в нашей среде, это обычный этикет и никто всерьез его не воспринимает, от легкой интрижки я бы не отказалась, мне 21, тело знает, чего хочет, и настойчиво этого требует, не мешало бы происхождение и пристальное внимание недоброжелателей, давно бы уже, лишилась девственности, с такими физическими нагрузками у меня там все, что могло порваться, давно порвалось, только вот, боюсь, Китара сама, последний человек, с которым можно поразвлечься к обоюдному удовольствию, с собственным начальником надо играть всерьез или не играть вовсе, к замужеству я не готова, а ведь если подумать, такой вариант не исключен, после попытки дворцового переворота и тяжелейшей войны девушек брачного возраста, подходящих по статусу главе одной из правящих семей, осталось не так уж и много. Честно говоря, даже у меня происхождение слегка не дотягивает, однако личная сила нивелирует разрыв. В былые времена наш с Китара сама брак был бы невозможен. Во-первых, меня Узукаги не любит, равно как и 2/3 совета старейшин. Во-вторых, почему мы в детстве жили небогато? Потому, что есть какая-то неизвестная мне история, связанная с моими родителями. Юмика сама не откровенничала, просто однажды в сердцах бросила, что, дескать, умение сердить вышестоящих у меня наследственное. Словом, раньше войти в круг самой высшей аристократии посредством замужества мне не светило. Сейчас ситуация изменилась. Хочу ли я этого? Не надо мне такого счастья. Так ничего и не решив, с острова я отплывала в расстроенных чувствах. Первую миссию мы получили молниеносно, причем и в прямом, и в переносном смысле. Стоило кораблю с Моном Узумаки войти в порт, как примчавшийся в облаке чакры Райта нагонец с извинениями передал просьбу срочно-срочно отправляться на юг, сопровождать купеческий караван. Дескать, внезапный заказ, в филиале никого, репутация страдает, спектакль был разыгран на славу. С нами плыло еще 2 команды, задание приняла я, остальные получили приказ пожелания нигде не задерживаться и немедленно отправились к местному начальству. По поводу самой миссии сказать тоже нечего. Обычная цешка, заключающаяся в охране десятка купчиков, телег с их товарами и слуг, именно в таком порядке. До конечной цели, известного своими оружейниками городка Надачи, мы добрались без каких-либо приключений. Генины даже заработали немного денег, оттачивая навыки оказания медицинской помощи на поранившихся обозниках. Ничего серьезного, разумеется, обычные перевязки, облегчение боли, продажа порошков от простуды или мазей против натоптыша и все в таком духе. Качественное лечение сложных болезней можно получить только у специалиста, а хорошие специалисты есть только в кланах. Существуют отдельные династии ирининов, исцеляющих с помощью чакры и в то же время не являющихся шиноби, но их мало и всех их подмяли под себя правители обычных людей. Почему? Да потому, что для иринина перейти в касту шиноби проще простого, всеми основными навыками он обладает. Нет, конечно, сильным бойцом он не станет, так ему и не надо, пристроится в скрытой деревне в госпитале или войдет в клан примаком, и заживет припеваючи. Простому люду остается довольствоваться услугами обычных знахарей, знающих о человеческих болячках зачастую немногим больше своих пациентов. Мои ученики на их фоне смотрелись отнюдь неплохо. Итак, обоз мы довели, штампик на бумагах получили, и больше про миссию сказать нечего. Здесь же, в Надачи, нам подвернулся контракт на доставку посылки в страну чая, совершенно случайно, разумеется, и после ночевки команда рванула через границу. Вообще-то говоря, подобное не одобрялось. Формально мои ученики еще не набрали нужное количество миссий и не отслужили должный срок, чтобы выполнять задания вне дружественных территорий, поэтому в чай обычно генинские команды не отправлялись. Во всяком случае, не в первый год. Конечно, как наставник я имела право наплевать на запрет, однако в случае чего это мое решение послужило бы отягчающим обстоятельством. Тем более, чай – страна без собственной скрытой деревни, и далеко не со всеми местными кланами у нас хорошие отношения. Поэтому далеко вглубь мы не заходили, встретились с получателем посылки в приграничном городишке и сразу по нахоженному тракту рванули к побережью. Если у наблюдавших за нашим передвижением сенсоров и имелись какие-либо агрессивные намерения, предпринимать ничего они не стали. В страну мы проникли официально, отметившись на таможне, законов не нарушали, передвигались открыто. К тому же напасть на химе великого клана означает получить в будущем немалую головную боль, даже при условии удачного проведения операции. Все шло настолько хорошо, что я даже встревожилась. В нашем деле накладки неизбежны, если их нет, значит, ты их не видишь. И по закону подлости, первая проблема появилась именно тогда, когда ее совсем не ждали. Была она двухметрового роста, обладала роскошной гривой белых волос, странными манерами, громким голосом и откликалась на имя Джирая. Местечко, в котором мы остановились перед дальней дорогой, ожидаючи прибытия команды сопровождения, носило название «Растущая лилия» и основной доход получала от гостиничного бизнеса. Вся округа принадлежала клану Камиери, крепко державшему в руках порт и финансовые потоки возле него. Город процветал, купцы и торговцы стабильно обделывали здесь свои делишки, и вполне естественно, что для обслуживания дорогих гостей появилась соответствующая инфраструктура. Особой популярностью пользовались отели на расстоянии примерно 5 километров от берега. Там построили бани, несколько пафосных ресторанов, театр и казино, так что в результате растущая лилия превратилась в своеобразный досуговый центр. Вначале сюда приезжали, чтобы отдохнуть после долгой дороги в тишине и спокойствии, со временем начали ехать осознанно, желая пожить несколько дней к своему удовольствию. Что особенно важно, Камиери, союзники Узумаки, на их земле нам опасаться нечего. Тем не менее, чужие владения есть чужие владения, и расслабиться не получалось. Нервозности прибавляло ощущение незнакомых шиноби вокруг. Умом я понимала, что вижу отметки сенсоров, обеспечивающих безопасность отдыхающих, но инстинкты все равно вопили. Кроме того, у меня, как у любой женщины, пришло время и наступили те самые дни, повышая общую раздражительность. Даже очень опытные ирьянины предпочитают не вмешиваться в работу собственного организма без лишней нужды, так что от некоторых аспектов физиологии приходится страдать. Словом, настроение было не ахти. Я надеялась отдохнуть и расслабиться в наполненном горячей водой бассейне, не горячие минеральные источники, но тоже неплохо, однако не вышло. Стоило мне с облегченным вздохом протянуть ноги и поудобнее устроить голову на липовой подставочке, как со стороны забора послышалось тихонькое хихиканье. Буквально на грани слышимости, не замолкни птицы на мгновение, не различила бы. Я даже в тот момент подумала, что мне показалось, тем более что сенсорные способности ничего не фиксировали. Сосредоточилась, опять ничего. Прикинувшись полностью расслабленной и почти целиком погрузившись в воду, бросила пару слабеньких нестандартных техник, выученных на войне с туманом. Ну, есть какой-то отклик, только не понять, какой. В другой ситуации, возможно, я бы махнула рукой и продолжала нежиться в ванной, не обращая внимания на извращенца. Сейчас мне мешали, во-первых, раздражение на неизвестного, мешающего расслабиться, а во-вторых, любопытство. Сенсор я не из лучших, однако опыт есть, и на такой маленькой дистанции проблем с обнаружением возникнуть не должно. Между нами, предположительно, 30 метров, а там точно кто-то сидит или у меня мнительность развилась на почве повышенной стервозности. Подала чакру в голову, усиливая работу отделов мозга, связанных со слухом, отметила биение сердца за забором и тут же прекратила стимуляцию. Не следует перегружать органы чувств, ни к чему мне ранние инсульты. Кулаки зачесались, в животе начал закручиваться слабый пока комок ярости. Из раздевалок вышли несколько стройных девушек и, весело переговариваясь, погрузились в бассейн. Под прикрытием их возни я вылезла из воды и пошла одеваться. Настроение испортилось окончательно. Ничего, я знаю способ его повысить. Уже на улице, слегка обсохнув и расплатившись, легким выбросом Яки подозвала к себе одного из наблюдателей. Остальные вроде бы отчитывались перед ним, так что, похоже, он здесь старший. Тот мгновенно покинул наблюдательный пост и, подойдя поближе, склонился в глубоком поклоне. Чем ничтожный Камиери Дзин может служить высокородной Узумаки Химисама? На высоком наречии он говорил чисто, то есть не рядовой член своего клана, тем лучше. Эта госпожа желает знать, не остановились ли в городе, благоденствующим под рукой благородных Камиери, наши драгоценные союзники из деревни, сокрытой в листве. Так оно и есть, высокородная госпожа, могущественные шиноби, повергнувшие 10 000 врагов, почтили нашу землю своим присутствием. Он вытянул руку, указывая направление на скопление отметок чакры. В таком случае, эта госпожа желает пообщаться с одним из них. Да осенит благоденствие небес вас и ваш клан, Камиери-сан. На самом деле, беседовали мы 5 минут. Высокое наречие не предполагает спешки и разговор на нем невозможен без обязательных частей, включающих в себя формальное представление, даже если собеседники давно знакомы, обсуждение погоды, выискивание общих родственников или хотя бы знакомых и тому подобных вещей. Очень сложный язык, зато с его помощью можно, пользуясь иносказаниями, объявить, что собираешься проучить одного козла, выслушать почтительнейшие полутребования и полупросьбу не мешать другим отдыхающим и дать ответное согласие. Все, камиери не станут вмешиваться. Мелкими шажочками направилась вокруг банного комплекса. Далеко идти не потребовалось. По узенькой улочке вышла сначала к заборчику, перепрыгнув через который, вдоль задней стены, также не торопясь пошла в сторону наблюдательного пункта извращенца. Вежливая улыбка на устах, тщательнейший контроль Яки, нельзя позволить ярости выплеснуться, все в дело пойдет. Следует признать, замаскировался он неплохо. Джирай установил скрывающий барьер, некую неизвестную мне вариацию отражающей стены, и под его прикрытием пялился в просверленную дырочку в доске. Сенсоры его не видят, звуков он почти не издает, хихикая в ладошку, запах забивается пучками травы, привязанной к одежде. Сзади расположены заросли кустарника, постороннему взяться тут просто неоткуда и поэтому заметить извращенца трудно. «Сейчас ты у меня получишь», — я вежливо откашлялась. Плечи Джирай чуть вздрогнули, он медленно обернулся, предусмотрительно нацепив на лицо широкую улыбку. Слишком увлекся просмотром, да, Кушинахиме, какая неожиданная и приятная встреча. В следующее мгновение он отпрыгнул в сторону, снося телом пару неудачно подвернувшихся деревцев. Поздно, в его бедре уже торчал смазанный убойным составом синбон. Технику нити чакры, позволявшую из-под тишка метать мелкие предметы, я не забыла и постоянно совершенствовала. Состав подействовал почти сразу. Кто-то вроде Орочимару или Цунади продержались бы дольше, вполне возможно, что вовсе бы успели купировать действия нейролептика. Однако Джирая в отравах разбирается плохо. Иммунитет против стандартных составов ему наверняка укрепили, и не более. Короче говоря, едва глазки у него расфокусировались и Саннин покачнулся, я метнула железный шарик ему в лобешник, вырубая. Все прошло просто идеально. Очень хотелось попинать мерзавца ногами, если бы не наблюдатели, так бы и поступило. А может и нет, какой интерес пинать, пока он в отключке. Тем более, что у меня насчет извращенца другие планы. Он надолго запомнит, почему не стоит злить Химе Узумаки. Подхватив мужскую тушу на плечи и накинув хинге, Шуншином переместилась поближе к своему номеру. «Где там мои ученички? Пришла пора дать им задание. Прекрасен океан Канаши, окруженный со всех сторон берегами материка или цепями архипелагов. Он редко пугает торговцев и рыбаков буйной пляской шторма. Тысячи путешественников ходят по его ласковым водам, наслаждаясь возможностью тихой и романтичной поездки под мягкими теплыми лучами южного солнца. Изредка корабли сопровождают резвящиеся дельфины, ныряльщики достают со дна изящные коралловые веточки, радуя глаз благородных дев редким подношением, закинутые сети приносят хозяевам щедрые уловы рыбы. Корабль, везущий целых две команды шиноби Узуши и Агакури, наполняли тишина, мир и гармония. Капитан и офицер вежливо объясняли подчиненным, что те должны делать, матросы, в свою очередь, быстро выполняли полученные задания, сразу после этого удаляясь по своим делам и не мешая мне наслаждаться видами природы. Настроение было замечательным, испортить его не могло даже бурчание Акая. Поверить не могу, никогда не думал, что буду красть это. Акая-кун, но ты же надел перчатки, судя по тону, Сачика парня жалела и в то же время с трудом удерживалась от смеха. Я все равно чувствую себя оскверненным. Команда сопровождения, идущая под видом обычных чунинов, время от времени тайком бросала на меня восхищенно опасливые взгляды. А ведь хорошо получилось. Теперь если возникнет вопрос, с какого перепугу Узумаки Кушина отправилась в долгое путешествие на юг, все заинтересованные лица мгновенно ответят, решила переждать дипломатический скандал. Впрочем, нет, скандала не будет, вряд ли Коноха захочет раздувать историю. Все-таки я застала Джираю за непристойным занятием, при других обстоятельствах за такое и казнить могут. Тем не менее, я публично унизила ученика Хокаге, на что Сарутоби Дона неизбежно отреагирует. Похоже, своими действиями я опять добавила головной боли нашему возлюбленному Узукаге. Какая непочтительность. Лучше подумай, каково будет тому мужику проснуться. Этот Джирая Синнин, подал голос Хироши. Я его описание читал. Ученик третьего Хокаге, шиноби С-ранга, известен навыками в тайлининг-дзюцу, заключил контракт с жабами и относительно неплох в фуин. У него как раз особая примета – колючие длинные волосы белого цвета. Теперь он лысый, мрачно заметил Акая. Не лысый, а бритый, не выдержав, Сачика принялась хихикать в ладошку. С надписью «Извращенец» на голове и личной печатью сенсея. Волосы отрастут. От печати он, конечно, избавится. Но память останется с ним навсегда. И спросив разрешения, рядом со мной присел Харасан, капитан чунинской команды. Если вдуматься, довольно редкое явление, полноценная боевая тройка опытных шиноби, тренировавшихся вместе с самого детства. Обычно хотя бы один погибает. Так что в этом путешествии нашу безопасность обеспечивали довольно везучие люди, что не может не внушать оптимизм. Мы с Харасаном родственники, более того, принадлежим одной семье. Происхождение у него чуть похуже, его отец был выходцем из младшей ветви, зато он старше на 10 лет и опытнее, может говорить без особых экивоков. Как полагаете, Кушина-сан, что листовики делали в растущей лилии? Понятия не имею. Безмятежное настроение никуда не делось. Скорее всего, возвращались с миссии. Разве вы не общались с сопровождением Джирая-сана? Вовсе нет. Передала им груз, поклонилась, заверила, что клан Узумаки по-прежнему испытывает самые теплые чувства к Конохе и является верным ее союзником, после чего удалилась. Под грузом вы понимаете ящик, набитый, тут он чуть замялся, но все-таки продолжил, грязным мужским нижним бельем, с лежащим внутри синнином. Мной двигала искренняя забота, на голых досках он мог себе что-нибудь отлежать, да лучше бы отлежал, тихо пробормотал мужчина, зябко передернув плечами. Надеюсь, вы знаете, что делаете, Кушина-сан. Безусловно, Харасан. В таком случае, давайте обсудим наши дальнейшие планы, предложил он, устанавливая барьер от подслушивания. Сколько вы планируете пробыть в столице моря? Дня 3, не более. Мне предстоит встретиться с одним местным феодалом, Аймура Тиссей сама, и только потом мы сможем приступить к основной миссии. Хорошо, прикинул Харасан, 3 дней нам хватит. Должно хватить, при необходимости можно задержаться. Партию жемчуга с особыми свойствами наши шиноби приобрели в задрипанной лавке, хозяин которой промышлял торговлей всякой мелочевкой. Команде Харасана, под видом обеспечения моей безопасности, предстояло выяснить, кто продал лавочнику жемчуг, часто ли попадаются похожие, где добывают и прочие подробности. Общение с властями, общее командование и все остальное лежит на мне. Мой родственник, прекрасный шиноби, опытный, сильный боец, но несколько простоват. Он не глуп, вовсе нет, просто мышление не гибкое. Впрочем, Китара сама высоко ценит его за верность и готовность выполнять полученные приказы. Путь до страны моря занял неделю, во время которой я не только гонял агининов и действовала на нервы команде. Основной удар принял на себя капитан. Он, как выяснилось, часто ходил в эти края и мог многое рассказать о сложившихся порядках. Собственно, он и не возражал потрепаться. Хотя формальным правителем моря являлся даймё, беспрекословно ему повиновались только в его личном наделе, крупнейшим на островах. Князьки с имё пользовались изрядной автономией и зачастую плевали на повеления верховного правителя, тем не менее, внешне воздавая ему почести. Рота Имура, с главой которого мне предстоят переговоры, как раз и являлся одним из таких региональных хозяев. По рассказам моряка и из предоставленной аналитиками глубины справки выходило, что против укрепления центральной власти князьки, в принципе, не возражали, им до смерти надоело собачиться между собой. Пример континентальных стран убеждал, что худой мир выгоднее хорошей ссоры. Вопрос стоял в том, сколько полномочий получит верховный арбитр и какие гарантии он даст строптивым подданным. Аймура выторговали у даймё пост хранителей западных рубежей в обмен на верность, однако их положение оставалось достаточно шатким, а союзные им кланы шиноби не отличались особой силой. Вот и решил Тиссей сама укрепить свои позиции, закупив слугам и союзникам разноплановые печати, благо, что после назначения на новую должность финансовых проблем не имел. Потребовался всего один день, чтобы от побережья добежать до столицы. Нас, конечно же, вели от самого порта, но поскольку все заинтересованные стороны заранее знали о цели визита, препятствий не чинили. Помешать предстоящим переговорам мог бы только даймё, который тоже был заинтересован в успешности сделки. Насколько я поняла, часть печати пойдет ему. Остальные местные кланы не обладали необходимыми ресурсами и ограничились наблюдением. В первую очередь смотрели за мной, поэтому у команды Харасана оказались до определенной степени развязаны руки. Переговоры начались ранним утром, на следующий день после прибытия в столицу. По местным меркам, дикая, непристойная спешка. При официальном визите полагается сначала послать гонца с письмом-уведомлением о приезде, даже если получатель живет на той же улице в соседнем особняке, на следующий день получить ответ, посетить храм с благодарением об успешном завершении путешествия, затем встречаются младшие помощники и согласовывают предварительные позиции. Важно, о чем можно говорить, а чем нельзя, кто кому и как кланяется, кто во что одет. Масса нюансов. Иногда к моменту встречи гостя и хозяина переговоры уже закончены и им остается только поставить подписи на чистовом варианте документа. К счастью, прибыла я неофициально и большей части формальностей удалось избежать. Я даже в поместье рода Аймура из соображений секретности вошла не через парадный вход, а сквозь боковую калитку. Дабы компенсировать столь вопиющие проявления неуважения, Тессей сама лично встречал меня и провел в отдельный павильон, где уже стоял низенький столик с чаем и легкими закусками. Всего на переговорах присутствовали пятеро: я, хозяин, его помощник и два обязательных телохранителя с приличным таким размером очага. Наверняка хорошие бойцы, одеты местные с варварской пышностью, на их фоне я в своем сером салом кимоно смотрелась простенько, что, впрочем, никого не обманывало. Князьку с окраины Айкумены не сравнится с химе великого клана. Подробно описывать переговоры не стану, скажу только, что Тессей сама хотел всего, побольше и подешевле. В то же время человеком он оказался не глупым и понимал, что в жизни так не бывает. Сложение этих двух противоречивых желаний на выходе вылилось в многочасовой торг, по итогам которого мы заключили долгосрочное соглашение о поставках печати ему и его партнерам. Эксклюзив вроде защитного комплекса барьеров с накопителем и сенсорным блоком он, конечно, не потянул, такие вещи мало кому по деньгам, зато разместил заказ на барьеры классом попроще, подавители чакросистемы и некоторые другие печати среднего уровня. Кроме того, мы обязались привозить раз в 3 месяца около 1000 расходников, в основном кибакуфуд. Договором я, в принципе, осталась довольна. Суммы для клана небольшие, зато на постоянной основе и позволяющие обозначить присутствие на рынке. Если действительно создадим факторию, будет чем заняться тамошнему персоналу, если же нет, ресурсов одного филиала в огне или чая для выполнения соглашения вполне хватит. Пока я обеспечивала прикрытие, Харасан выполнял основную задачу. Его команда осматривала город, маячила перед наблюдателями, присматривала за моими генинами, возжелавшими прикупить экзотики на местном рынке. Между делом, забежали в ту самую лавку. Владелец барахолки не знал, откуда ему привезли жемчуг, однако дал достаточно наводок, чтобы сузить район поисков. Этого вполне достаточно, места скоплений природной чакры пользуются у народа дурной славой, так что источник найдем быстро. Как мы и думали, жемчуг изредка привозит с юга, вечером отчитывался Харасан. Вокруг острова Кика расположены десятки островков, там живет всякий нищий сброд, рыбаки, пираты, ныряльщики. Взять с них нечего, мороки с учетом много, так что сборщики налогов в тех местах даже не появляются. Я не хочу афишировать наш интерес к этому региону. Можем доплыть на корабле до Джира и вернуться обратно, согласился мужчина. Штормов сейчас нет, на джонке доплывем без приключений. В таком случае, завтра я подписываю окончательный вариант договора, и мы покидаем столицу. Это очень правильная идея. За нами следят не только местные. Неприятная новость взбодрила не хуже чашки кофе. Туман, скорее всего. Ясутара-кун почуял слежку, но не смог определить, кто именно ее ведет. Спрашивать о том, не показалось ли ему, я не стала. Раз доложил, значит, уверен. Нет, не показалось. Туман активнее других великих деревень работает в стране моря. Пытается предотвратить образование еще одной Гакури, по определению враждебной его попыткам получить гегемонию в океане. Вот, кстати, еще одна причина утаить наш форпост. Враги не пожалеют сил, чтобы помешать Узумаки усилиться. Мы в состоянии обеспечить охрану, способную справиться с представителями местных кланов, однако у скрытых деревень совсем другие ресурсы и критерии. Пошлют смерть команду из 5 джонинов, и все, нет плантаций. Надо сказать, обстановка была достаточно напряженной. Постоянное наблюдение нервировало, причем не столько само наблюдение, сколько тот факт, что осуществляют его не только люди Аймура или Даймё. Интересы, пристальное внимание будущих партнеров понятны и привычны. Раздражали филеры других сторон. Мы ведь не знали, ограничатся ли они только присмотром или готовят нападение. Мои генины уже поняли, что обычной миссией дело и не пахнет, и вовсю строили теории. Спорили между собой, засев в одной из отведенных им комнат и обклеив стены звукоподавляющими печатями. Попытка сохранить тайну радует, хотя само исполнение ужасное. Надо бы провести им курс лекций по ограждающим печатям и на практике показать основные способы обеспечить безопасность разговора, и заодно как эти способы преодолеть. Их, кстати, по итогам задания ждет получение первой печати молчания на тело. Полноценную ставить не стану, нанесу малую, на плечо. Последний день пребывания в столице моря получился несколько суматошным, в основном благодаря нашей собственной паранойе. Инстинкты заставляли ожидать неприятностей, поэтому короткий путь до поместья Тиссия сама я проехала, окруженная мрачно зыркающей по сторонам охраной, да и внутри не смогла расслабиться. Все ожидала от судьбы подвоха. Однако то ли нападение не планировалось, то ли его не успели подготовить, но единственной трудностью в тот день для меня стала проверка чистовика договора, в котором внезапно обнаружились мелкие неточности по согласованным вчера позициям. Ну, мелкие-то они мелкие, но позицию клана ухудшали. Снова пришлось немного поторговаться. Поместье нашего нового партнера мы покинули только поздним вечером. Договор был подписан еще днем. Приличного размера свиток на специальной бумаге с двойной подложкой, разделенной затем на две части, чтобы каждому досталось по одинаковому экземпляру. Затем последовал торжественный обед в узком кругу, на котором малое количество гостей компенсировалось числом блюд, церемониальный и пафосный да нельзя. Сбежать нельзя, обида на всю жизнь. Приходилось терпеть, улыбаться и сохранять маску абсолютного довольства происходящим. Дом я покинула уставший, зато трезвый. Уже хорошо. Никакого смысла в возвращении в гостиницу не было. Вся наша группа заранее собрала вещи и подготовилась к переходу. Только клона послали расплатиться за проживание. И рванули по западной дороге, пытаясь обмануть возможную засаду. Возможно, мы перестраховывались, однако с нашим образом жизни иначе нельзя. Именно профессиональная деформация заставляла нас вместо того, чтобы бежать по знакомому маршруту в крупный порт, где всяко найдется идущий в нужную сторону корабль, скакать едва ли не лесными тропами в слабонаселенную оконечность острова. Впрочем, люди там все-таки жили. На западе полно полупиратских поселений, жители которых чем только не промышляют. Не буду утомлять долгими рассказами, вкратце скажу. Подходящий корабль мы нашли. Смысла скрываться не было, наоборот, мы хотели, чтобы все заинтересованные стороны узнали, что тайное посольство Узумаки покинуло остров. Поэтому в первой же деревне добровольно-принудительно реквизировали джонку с экипажем и заставили их отвезти нас на Джира. Оттуда мы якобы собирались перебраться в Чай, благо идущие на север суда часто останавливались на Джира пополнить запасы воды и продуктов. На самом же деле у Харасана в свитке имелась запрятанная лодка, на которой мы вернулись обратно. Все-таки печати здорово облегчают жизнь. В который раз восторгаюсь мудростью предков, избравших именно этот путь развития. Конечно, определенный риск в путешествии по океану в относительно небольшой джонке имелся, однако на нашей стороне играло несколько факторов. Во-первых, небольшое расстояние между островами, во-вторых, сейчас сезон Тихого моря, когда нет штормов. И, в-третьих, имея в составе экипажа мастеров Фултона и Суитона, потонуть довольно сложно. Поэтому мы успешно добрались до страны моря, прошли вдоль побережья на юг, до острова Кика, где принялись обустраиваться. Примерный район, где добывался жемчуг, нам был известен, но только примерный. Зато у нас имелся опытный сенсор и целых два человека, способных скрыть свою чакросистему и под хинги походить среди туземцев, выискивая проклятые места. Впрочем, Сачика я не отпустила, и на берег сошел только Кагамизуки-сан, чунин из команды Харасана. В оранжевой рясе, с посохом и набитой всякими подозрительными пузырьками сумочкой он ничем не отличался от тысяч бродячих монахов, живущих подаянием и оказывающих крестьянам разные мелкие услуги. Болезнь подлечить, парочку оженить, духов заговорить и все в таком духе. «Сенси, я понимаю, почему вы не отпускаете нас», подумав, заметила девочка. «Но почему Харасан и Ясутара-сан тоже остались здесь, а не расспрашивают местных?» Втроем же проще. Разные причины. Сразу несколько новых людей могут насторожить вожаков и старейшин деревушек. Местные шиноби могут ощутить слишком мощные очаги и определить в нас узумаки. У Харасана приказ, он не оставит меня без присмотра. Разве здесь есть сильные шиноби? Даже среди бесклановых попадаются бойцы, способные удивить. Некоторый снобизм Сачика понятен. Чтобы стать сильным шиноби, надо тренироваться с самого детства под присмотром опытного сенсея, четко представляющего работу кекки гинкэя ученика. Хорошие шиноби без улучшенного генома встречаются крайне редко и представляют собой исключение из правил. В силу очевидных причин, найти учителя проще всего в своем клане, причем наставник должен тратить время не на зарабатывание денег на миссиях, а на присмотр за доверенным ему ребенком. Отсюда вывод, полноценно развить потенциал будущего бойца-чакропользователя можно или в скрытой деревне, обеспечивающей жителям относительную стабильность, или в клане. Говорят, что больше всего шиноби ценит свои техники. Это не так. Величайшей ценностью в мире шиноби являются методики подготовки, проверенные на практике, в прямом смысле слова выстраданные теории. У великих, многочисленных кланов, поколениями изучавших и развивавших свои способности, таких методик много, и они чрезвычайно эффективны. Отсюда и проистекает их сила. У малых кланов, соответственно, программы обучения наработаны хуже и учителей тоже мало. Появление скрытых деревень с их академиями и системой наставничества ситуацию, безусловно, изменит. Вопрос в том, в какой степени. В стране моря нет сильных кланов, продолжила я объяснение. Тем не менее, у них есть сенсоры и 1-2 хидзюцу, опасных в силу своей непредсказуемости. Лучше не рисковать. Но тогда какой смысл скрываться? Рано или поздно они и так узнают, что водоворот пришел в эти края. Похоже, девочка догадалась, что эта миссия будет иметь долгоиграющие последствия. Светлая у нее голова. Чем позже, тем лучше, не так ли? Есть разница между кучкой подозрительных пришлых и вполне укрепившимся поселением шиноби. Кроме того, кто говорит о водовороте, мы можем довольно долго прикидываться какими-нибудь беглецами из волн или страны рек. Узумаки сложно не узнать, а нас, ну, вассальных кланов, не особо много, возразила Сачика. Хироши-кун похож на обычного узумаки, не очень, улыбнулась ученица. Он пошел в отца, тот происходил из мелкого клана в стране воды. Среди членов младшей ветви далеко не у всех красные волосы и плотная чакра. На то, чтобы найти цель нашего путешествия, потребовалось 2 недели. Точнее говоря, мы нашли целых 3 источника природной синчакры. Рощу деревьев явно искусственного происхождения на одном из островов, коралловый риф со страшненькими обитателями и подводный грот со странной экосистемой. Роща, скорее всего, разрослась из единичного творения синджу. Очень уж характеристики схожи. Рядом с ней жил крупный по местным меркам клан шиноби, да и находилась она на перекрестке парочки маршрутов, так что нам она не подошла. Грот, возле которого аборигены изредка вылавливали жемчуг, я забраковала по причине малого размера и той же географии. Смысла нет ставить там селение, достаточно скупать добычу у немногочисленных ныряльщиков. Зато коралловый риф мне понравился. Исходя из отчета Мизуки-сана, окрестные рыбаки здешние воды избегают, так что первое время внимания мы не привлечем. Кораллы кое-где выходят на поверхность, то есть суша для постройки домов есть, недостающие площади увеличим дотоном. Проблем со зверушками тоже не предвижу. За месяц работы 2 команды чунинов наведут здесь стерильную чистоту. Только нужно ли, ведь такая прекрасная легенда вырисовывается. Жил да был где-то на восточном континенте, чтобы проверить было сложнее, небольшой клан шиноби. Крышевал пару-тройку соседних деревенек, занимался добычей ингредиентов в источнике синчакры неподалеку, держал собственную плантацию жемчуга, купчиков потрошил, торговал, воевал, заключал союзы. Словом, обычная жизнь обычного клана. Однако после того, как туман начал давить на восток и тамошние шиноби начали объединяться, глава совершил несколько ошибок, последняя из которых оказалась фатальной. Правящая семья и 10 лучших воинов погибли, отбивая вражеское нападение. Оставшиеся, рассудив, что им здесь не рады, приняли решение поискать более гостеприимных соседей и в своих поисках добрались аж до моря, где и планируют заниматься привычной деятельностью. Просто, понятно окружающим, особого интереса не вызовет. Прощупать на прочность, конечно, попробуют, но одной показательной плюхи хватит, чтобы от филиала отстали. Обычная история, Таких беглецов в любой стране найти можно. Решено. Так и доложу Киитара сама. Политика по-шинопски. Часть 1. Не существует общепринятой системы, однозначно определяющей бойцовский уровень шиноби. Да, есть разделение на ступени генин чунин джонин, которого придерживаются все скрытые деревни, но на том сходство и заканчивается. У нас в Узуши аджонин обязательно работает в клановых структурах и занимает какую-либо должность, покидая которую, он снова становится чунином. Впрочем, оперативники глубины, сохранившие боеспособность, после отставки числятся в запасе и в случае особых обстоятельств могут быть призваны обратно на службу, поэтому называются джонинами второй очереди. Киригакури ударилась в другую крайность, там личная сила является определяющей. Полного идиота могут назначить командовать крупным подразделением, если он хороший боец. Конечно, руководству хватает ума назначить гению толкового заместителя, однако ж гений потому и гений, что непредсказуем, поэтому метода срабатывает не всегда. Зато если враг перед схваткой, представляясь, называет себя чунином тумана, значит, он абсолютно точно находится на среднем уровне и особых сюрпризов от него ждать не приходится. Самая сложная система, пожалуй, в Конохе. Там повышение происходит посредством экзамена, и если по какой-либо причине ты его не сдал, то остаешься в прежнем звании. Но то в теории, на практике немного иначе. Можно получить полевой патент за количество выполненных миссий, который, хоть и ценится меньше, чем полученный на экзамене, является полноценным. Наставники академии часто получают таку бицу джонина, если их ученики стабильно демонстрируют высокие результаты. У медиков тоже своя иерархия и свои особенности. Про анбу вовсе отдельный разговор, иной чунин оттуда способен без лишних усилий скрутить обычного джонина. А ведь есть еще корпус разведки, барьерная команда, отдел расследования и много других структур со своими особенностями.